Требование времени. Просто встань с утра, просто выпей чай, загляни в сарай, погреми ключами, попизди за жизнь, поруби дрова, больше не ложись, думай, голова.